От автора. По мере возможности я старался соблюдать историческую точность. Однако в художественном произведении факты не должны стоять на пути у хорошей истории. Такого мнения придерживался и сам Конан Дойл, замечательный рассказчик. Поэтому для пущего драматического эффекта я позволил себе некоторую степень свободы. Конан Дойл и Уальд действительно были друзьями и чрезвычайно высоко ценили произведения друг друга. Они принадлежали к блестящему сообществу творчески одаренных людей, наряду с Джеймсом Мэтью Барри, автором Питера Пэна, Брэмом Стокером, написавшим «Дракулу», и известными художниками и актерами тех дней, такими как Джеймс Макнейл Уистлер, Сара Бернар и многие другие. Описываемый период на самом деле был самым сложным в жизни Конан Дойла. Его обожаемой жене Луизе поставили диагноз чахотка, туберкулез. Отец Чарльз Олдтемонт Дойл, выдающийся акварелист и иллюстратор, долго страдал алкоголизмом и скончался в клинике для душевнобольных. В тот же год Конан Дойл решил разделаться с Шерлоком Холмсом, чем вызвал возмущение общественности. Львиная доля читателей журнала «Стрэнд» отменила подписку. Горожане надели траурные повязки в знак протеста. Написание имени Дэниела Дангласа Хьюма изменено, чтобы не вводить читателя в заблуждение, хотя на самом деле произносится «хоум» — «дом». Конан Дойл встречался с американским медиумом, даже присутствовал на нескольких его сеансах. Однако Хьюм умер от туберкулеза в 1886 году. За 8 лет до написания романа. Уважаемые ученые этого времени исследовали его паранормальные способности, медиумизм, телекинез, левитацию и ни разу не уличили в мошенничестве. Общество психических исследований было основано в 1882 году и приняло в свои ряды многих известных ученых и мыслителей. Викторианской эпохи. ОПИ по сей день не прекратило своей деятельности. Некоторые персонажи романа, к примеру, мадам Жожеску, имеют реальных прототипов. Сэр Уильям Крукс, блестящий ученый своего времени, как говорят, злоупотреблял виски. Фрэнк Подмор действительно утонул, хотя был известен как превосходный пловец.